Теща говорит зятю: «Каждый вечер вы рассказываете моему внуку ерунду. Не могли бы вы мне объяснить, почему все ваши сказки заканчиваются одинаково? Они поженились и жили счастливо, потому что невеста была сиротой». Один мужик просит друга: «Слушай, я дам тебе $10, если ты поедешь на вокзал и встретишь мою тещу. А если она не приедет, тогда получишь в 2 раза больше».